Притчи, глава 13. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников — зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой — себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает, души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны и путь его прямой. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не считай посрамления отвергающему учения, а кто соблюдает наставления, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.